Из писем 2003 года. Дорогая о Господе Т. Что-то неудобно понятное пишете вы в своем письме. Не пойму, как некомпетентный человек берется за лечение. Если бы вы мне написали, что он душу вашу взялся целить, это еще понять можно. Это дело священника. И ему на это Божие благословение дается через таинство рукоположения. А чтобы сердце лечить, этому надо много и долго учиться. И то не из всех учащихся врачи хорошие получаются. Но кто усерден и кому Бог благословил учиться на врача, а не своеволие корыстное привело в медицинский институт. Простите, я не могу помочь вам. Я не медик. А вот помолиться о вас я обязан. Да главное о малютке вашей. Да жива ли она после спирта-то? А если выживет после такого эксперимента, то как бы алкоголичкой в будущем не стала? Не Божие дело это лечение. Умудри вас Бог. Если бы отец Г. без спирта и прочих приправ только молитвой породил о вашей чере, то можно было бы заподозрить в нем дар Божий. Конечно, если бы Господь исцелил ее по его молитвам. А сейчас уж умолчу. 21 января 2003 год. Дорогая о Господе Н. Читал письмо твое и думал, что ты обо мне все написала. И стары мы с тобою стали, и погода с нами и с нашей старостью не считается. Но ничего, Н, все переживем, перетерпим, без ропота да с благодарением Господу. Вот за Гену бы тебе меньше надо беспокоиться. Господь своих знает и не оставляет. Сейчас есть ты, я, а уйдем, пошлет Господь все потребное для спасения Г. Наше маловерие нас с толку сбивает. Верим, верим Богу, а нагонит враг тьмы. Из дороги сбиваемся и кричим «Караул!» Врага тешим. А для нас как быть должно по слову апостола-то? Для меня и жизнь Христос, и смерть приобретение. Божие благословение вам с Геной. А вас всегда помню. Дорогой отец Р., а зря вы себе устраиваете бег с препятствиями. Через пару дней, когда вы водворитесь на новом месте, весь город будет знать о переменах вашей жизни, и кривотолков будет не миновать. А близкие и знакомые ваши будут неприятно удивлены вашим недоверием к ним. Да и помощь их была бы более осмысленна и целенаправленна, чем газетная. В отношении принятия монашества вы поняли все верно. Монах с исполнительным листом – дело незаконное. Надо отдать долг прошлой жизни, дорастить сына до совершеннолетия, участвуя и в его воспитании, и в материальной поддержке. А автомобиль вы продадите, когда решите вопрос с постригом. Да и то надо будет учесть, где продолжите свое служение. Если на приход определит вас архиерей, то машина там вам будет необходима. Конечно, монаху надо быть в монастыре, чтобы стать монахом, пройдя искус послушания. Молитесь об этом, чтобы дал вам Господь эту милость. Сейчас же будущее в деталях. Где, когда, куда, не планируйте. Начнете жить один и начните сокровенное внутреннее делание. А. Знакомство по книгам с монашеским трудом предшественников наших и святых отцов преподобных. Б. А на практике сугубое внимание к своему сердцу и уму. Умудрит вас Господь. Прошу ваших святых молитв о моем недостоинстве. 2 февраля 2003 года. Дорогая о Господе Е, уйти в монастырь сейчас вам никак нельзя, до тех пор, пока не исполните до конца своего материнского долга. Детей всех троих надо вырастить, дать им начальное образование и специальность. Это и для мирской жизни, и для монастырской одинаково необходимо. За ваших детей пред Богом отвечает не ваш брат, но вы, их родительница. И не девочки ваши должны руководить вами, но вы ими. И для выбора жизненного пути они обе еще очень малы. Хитон это не остановит их, когда, повзрослев, они возжелают другого жизненного пути. Простите, уныние и отчаяние – плохие руководители в жизни. Раба Божия Эл. Дар вы получаете не от Господа, но прельщают вас темные силы. Если вы не прекратите идти на поводу у голоса, то конец этого общения будет крайне печален для вас. Сначала вам дают дар даром, приучают вас к послушанию, а через весьма короткое время последует расплата. Пожалейте душу свою, исповедуйтесь, пособоруйтесь и причаститесь. Да чтобы устоять в сопротивлении этому насилию вражию, причащайтесь почаще, не позже, чем через 2 недели. Сейчас, в наше время, такой способ прельщения очень распространен. Начинают диктовать с правды, но очень скоро вы и не заметите, как к правде примешивают ложь, а прельщенный человек и ложь принимает за правду. Истины Божии всю жизнь и во все времена хранятся в Церкви Божией. Для этого и создал Господь Церковь, столб и утверждение истины. А вы долго жили вне церкви, и поэтому сейчас враг легко лестью входит в жизнь вашу. Не учите, вам это не благословлено. Дорогая о Господе В. Бог да благословит тебя трудиться в гимназии. Вот ты перечисляешь 3 вида жизненного пути для себя. И где же твой? И тут же делаешь оговорку. И там трудно, и тут тесно, и везде хорошо, где нас нет. Да, детка, спасение нудится, и только с трудом и усилиями многими идут жизненным путем ко спасению. А широкий и веселый путь заведомо погибельный. Трудись с Богом. Ты знаешь свою духовную болезнь. Вот и представь, что дети твои, если они будут, понесут тяготу такую от младенчества. Ты не осилишь такой муки и трудов. Я уже писал тебе, что тебе для спасения лучше жить в миру, не связывая себя монашеским послушанием. Но жить строго, зная лишь работу, церковь и дом. Вот с тебя и довольно. Можно периодически совершать паломничество для подкрепления, и этого тебе хватит. Так живи с Божьей помощью и спасешься. Покорись беде, а беда тебе. Из-за смирения и терпения облегчит Господь тебе несение твоей ноши. Ведь без промысла Божия ничего не бывает. А что от Бога, то всегда нам во благо. Господь с тобою.